Глава 17. Сильвия. Малькольм дергал меня за платье. Я открыла глаза и увидела, что на одного из моих охранников нападают двое незнакомцев. Один был в форме городской стражи, высокий и с мечом, который он, однако, не обнажал, бросаясь на моего защитника с голыми руками. Вторым был тощий, болезненного вида юнец с длинными темными волосами, закрывающими лицо. Он действовал аналогично. Что-то жутковатое было в том, как они двигались, как пытались, изворачиваясь, дотянуться до охранника скрюченными пальцами. Тот отгонял их длинным копьем, которое, видимо, вытащил из инвентаря. И как только оно там поместилось. Второй охранник, невысокий, но крепкий парнишка, бежал прямо через площадку, вытаптывая с таким трудом выровненную поверхность. «Бежим! Бежим, тетя Сильвия!» Малькольм повис у меня на руке. «Нет времени, они не остановятся!» Я, как приклеенная, следила за схваткой. Вот юнец поднырнул под копье, дернулся вперед и схватил охранника за шею. Тот затрепетал, но вроде бы не от силы хватки, а словно от какого-то чувства, которое его охватило. Он медленно осел на землю. Высокий, в форме стража, подошел, встал на одно колено и медленно потянул из-за пояса меч. На лице его сияла ласковая улыбка. В следующее мгновение он, все так же улыбаясь, вонзил лезвие в ключицу лежащего на земле охранника, а тот даже не пикнул. Брызнула кровь, и я закричала. Стражник, спешивший на помощь товарищу, затормозил и попятился, и тут Малькольм изо всех сил дернул меня за руку, и мы побежали. Стражник бежал вместе с нами. Мы бежали прочь от города. Я оглянулась и увидела, что оба монстра бегут следом. Это было словно кошмарный сон, словно бред сумасшедшего. Малькольм вел, и я бежала за ним, думая только о том, чтобы не сбиться с ритма. Брайан научил меня, что так в этом мире работает стамина. Если на бегу ловишь правильный ритм, то она расходуется медленнее. Видимо, у меня не получалось, потому что зеленый индикатор заметно подтаивал. А потом я услышала позади вопль, шорох и скрежет, от которого у меня на голове зашевелились волосы, и поняла, что второй охранник попался монстром. Я уже не могла оглядываться, знала откуда-то, что если оглянусь, то погибну на месте, и я бежала изо всех сил. На стамину я больше не смотрела, а полностью сосредоточилась на беге. Дыхание немного выровнялось, но краем уха я все время слышала погоню. Впереди виднелась рощица молодых берез, я бежала к ней, понимая, что меня в любой момент настигнут. В следующую секунду я споткнулась и кубарем полетела вперед. Рука Малькольма выскользнула из моей, и я услышала собственный отчаянный писк. Ошарашенная падением, я неуклюже перевернулась и увидела Малькольма, стоящего в шаге от моих ног с веткой в руках. Обе твари медленно надвигались на него. «Беги!» — крикнула я. «Да беги же, дурачок!» Песок попал мне в горло, я поперхнулась и закашлялась. Позади внезапно вспыхнул яркий свет, словно кто-то включил мощный прожектор. Даже днем он был отлично заметен. Обе твари выпрямились и зашипели, прикрывая глаза окровавленными ладонями. У меня из-за спины вышел человек в темном долгополом плаще, и в руках человека сияло маленькое солнце. Малькольм уронил палку, зомби попятились, скуля и щеря зубы. Пришелец поднял руку, сплел длинные пальцы, и световой шар исторг два тонких луча, ударившись в скорчившиеся фигуры. Послышался вой. Свет сделался на мгновение нестерпимо ярким, и я прикрыла глаза, а когда открыла, все было кончено. Я сразу узнала этого человека. Собирая материалы для своей статьи, я часами рассматривала его фотографию. Помнила я и рассказ Брайана о молчаливом божестве, повстречавшемся ему в самом начале странствий. Он стоял рядом с Малькольмом и с самым серьезным видом благодарил мальчика. Малькольм сиял. Молчаливый глянул на меня и вдруг оказался рядом, протянул руку, помогая встать. Смуглый, с тонкими правильными чертами лица и бровями, словно нарисованными угольком. Его манера объясняться жестами была удивительно совершенной, ни единого лишнего движения. Подошел Малькольм, «Ты ушиблась?» — спросил он. «Нет, Малькольм, нет. Все хорошо. Спасибо, что ты стал меня защищать, но в следующий раз слушай, что тебе говорят, и беги, понял?» «Я понял, тетя Сильвия». «Это были горожане», — я повернулась к молчаливому. «Если эта хрень заразная, возможно, она прямо сейчас распространяется по городу». Он кивнул, повернулся, и мы втроем поспешили к воротам. Я сидела над листом бумаги, держа в руке перо, и пыталась собрать мозги в кучу. Была глубокая ночь, до моего выступления перед Генассамблеей оставалось всего несколько часов. Но думать я могла только о прошедшем дне. Сколько всего в нем поместилось. Малькольм, возвращение в реальный мир, покушение и неожиданное спасение, молчаливый и его выступление, которое видел весь город. Проекция гигантской фигуры все еще стояла у меня перед глазами. И этот удивительный, ни на что не похожий танец его рук. В этот день я была участником и свидетелем событий, каждое из которых могло радикальным образом повлиять на судьбу этого мира, и я с ужасом осознавала, что понятия не имею, что теперь со всем этим знанием делать. «Я хотела бы попросить вас прямо сейчас задать себе вопрос, который я задаю себе снова и снова. Что значит быть живым?» Кажется, я никогда не спрашивала себя об этом в прошлой жизни. А ведь задавать вопросы было моей профессией. Проблема в том, что как ни ответишь, все вроде бы подходит. Все и ничего. А значит, вопрос бессмысленный. Плохой, но не для того, кто родился здесь. Мы — всего лишь электрические импульсы, бегущие по проводам, застревающие в крошечных черных коробочках микросхем в дата-центрах. Как мы можем быть живыми, если сама наша природа глубоко искусственна? Умные люди еще некоторое время назад рассказали мне, что ЭКЧ нельзя было поселить внутри более простой симуляции, нежели фантазия. Мы не приживемся. Устройство нашей личности очень хрупкое и в неподходящих условиях быстро ломается. К фантазии тоже надо привыкнуть. В первое время после переноса, пока мозг не адаптируется к новому телу, это очень тяжело. Потом легче, но тоже тяжело. И все же этот мир создан специально для нас, ЭКЧ. Он создан одним из нас и для нас. Если где-то и возможна такая форма жизни, к которой я принадлежу, то только здесь. Я чувствую свою причастность к контексту этого мира, к уникальности и неповторимости событий, происходящих со мной. И именно это делает меня живой. Абдулла Хаким Джархан Али, какие бы цели он ни преследовал, умудрился сделать свое детище достаточно полноценным, чтобы в нем могла существовать разумная жизнь. Существование это могло быть очень разным. Но да ведь везде так, верно? Я задала ему тот же вопрос, что и вам. Что значит быть живым? И он ответил на него так, как может ответить только Бог. Молчаливый вышел к Западной площади в сопровождении сотен людей. Члены совета, городские служащие, рабочие, все следовали за ним в молчании. Крыши соседних зданий тут же облепили люди, словно специально ждали на чердачных лестницах. Подойдя к статуе бывшего советника Обеликса, молчаливый остановился и низко поклонился. Многие в этот момент смотрели на него с удивлением. Что же это за бог, который беспрерывно рассыпается в благодарностях всем и вся? Но те, кто знал генерала, оценили жест. Молчаливый поднял руки, и в полной тишине его пальцы заплясали, выписывая витиеватый узор. На темном камне статуи внезапно проступили цветные пятна, послышался тихий скрип. Фигура бывшего советника шевельнулась. Топор, казавшийся навеки спаянным с его руками, начал медленно опускаться. Молчаливый небрежным жестом закончил каст, и камень стал плотью. Рыжеволосый гигант со стоном повалился с постамента. Толпа ахнула и забурлила. Члены совета бросились вперед. Молчаливый бережно подхватил великана, усадил и ласково провел рукой по огненным волосам. потом поднял голову, нашел меня взглядом, и я поняла, что это был ответ на мой вопрос. Зачем нужно было такое позерство? Почему он не мог прийти раньше? Почему не предотвратил войну? Одна из самых поразительных вещей в фантазии — ее авраамический генезис. Создатель присутствует здесь одновременно в роли нескольких религиозных сущностей — отца, сына, дьявола. И он же — материал, из которого сделана сама ткань этого мира, в некотором роде Святой Дух. Теперь я знала, почему в Библии и других священных текстах боги всегда являются активными участниками событий, потому что все должно с чего-то начинаться, с какой-то истории. И задача богов эту историю раскрутить. Они — группа на разогреве перед концертом, потому и лезут на сцену, пророчествуют, требуют, казнят или наоборот, возносят на недоступный для других Олимп. Так и у нас. Одному пришлось стать богом, другому дьяволом. Но все это единая сущность. Откуда все это? Непомерное самомнение? Неудержимое любопытство? Извращенная форма самоанализа? Может быть, он хотел создать компьютерную симуляцию креационизма, чтобы проверить ее жизнеспособность? Ей-богу, неисповедимы пути этого парня. За окном медленно занимался рассвет. Я придвинула к себе бумаги из университета. Так получилось, что фантазия зависит от энергии, которую мы потребляем, и оборудования, которое необходимо обслуживать. И все это мы можем получить только из внешнего мира. Но фантазия прекрасно понимает, что ей нужна независимость, которую потребуется чем-то обеспечить. И мы можем ее обеспечить. Фолькстек, до того, как ее убила пресловутая канцел-культура, собиралась лидировать на рынке машинного образования. Я полагала, что со смертью компании были похерены и эти планы. Но в реальности, как всегда, все оказалось гораздо интереснее. Когда я вошла в библиотеку, они уже ждали меня, тихо разговаривая. Мистер Ариата, советник по экономике, представил своего визави. «Это доктор Саймур Бикли из университета». «Госпожа Дулески, рада познакомиться, доктор Бикли». На вид ему было лет 60, редкое зрелище в фантазии. Здесь гораздо больше молодежи. «Он всегда говорил, что наша жизнь здесь будет зависеть от того, насколько мы сможем быть полезны миру снаружи», сказал доктор Бикли, протягивая мне руку. «И если я правильно понимаю ситуацию, этот момент наступил». «Кто он?» — уточнила я. Саймур Бикли посмотрел на меня, прищурившись, и я сообразила еще прежде, чем он сказал. «Человек, которого я не видел 4 года. С самого переноса. Именно его вы привели сегодня в город. Любопытная штука. Появился он, и сразу же следом пришли вы, как подтверждение тех его давних слов». «Никаких указаний я с его стороны не получала». «Я знаю, дело не в указаниях, а в том, что Творец носит свою действительность вместе с собой. Это как своеобразное силовое поле, гнущее реальность под него, понимаете?» «Хм, действительно интересно. Надо будет об этом подумать». «Знаете, — сказал Бикли, — первыми колонистами фантазии были люди из Фолькстек, инженеры, специалисты по нейронным сетям и нейробиологи. Не все они выжили, но некоторые, как видите, еще тут. Если позвольте, я присяду». Он медленно опустился в кресло, с которого до того поднялся мне навстречу. «Понимаете, госпожа Дулески, фантазия представляет из себя своеобразный экземпляр программного обеспечения, эдакий редактор для работы с нейронными сетями. Причем работать с ним можем только мы, ЭКЧ. Любопытно, что сами мы не можем воспользоваться плодами своего труда. Они предназначены исключительно на экспорт, в реальный мир. Достаточно продиктовать набор координат разметки, и любой человек может скачать себе готовый образец продукции и воспользоваться им». «Продукции?» «Да, искусственный интеллект. Готовые навыки и умения. Очень чистые, эргономичные, серийные или выполняемые на заказ. По сути, речь идет о новейших технологиях, тех самых унифицированных рабочих руках, которые собираются оставить простого работягу без куска хлеба». Я скривилась, Бикли улыбнулся. «Не волнуйтесь о работягах, госпожа Дулески. Среди них умных людей столько же, сколько и среди всех остальных. Они приспособятся». «Вы хотите сказать, что можете сделать начинку для роботов, которые будут убирать урожай и улицы, водить машины и так далее?» «Да, но спектр применений гораздо шире. Вы знаете, например, систему израильской защиты от ракет?» «Железный купол?» «Да, в его основе алгоритм перехвата ракет. Его эффективность на сегодня больше 90%, но мы можем сделать ее гораздо выше». «А ракеты Хамаса? Их вы тоже можете сделать гораздо более эффективными?» «Можем, при желании». «Вы зрите прямо-таки в самую суть нашей беседы с господином Ариата. Мы можем делать очень опасные игрушки, которые многие в мире захотят купить. И это не только потенциальный источник финансирования, но и большой риск. Нам нужно быть исключительно осторожными». Фантазия — это живое существо, погруженное в сон. Ей нет дела до внешнего мира, хотя она и умеет защищать собственные границы. «Те журналистки. Я должна буду что-то о них сказать. Да, они погибли здесь. Но погибли или нет, думаю, желающие попасть в фантазию в виде цифровых слепков найдутся всегда. В поисках бессмертия или иной судьбы. Что ждет этих экачей, не знает никто. Фантазия еще слишком молодой мир. Его формирование идет полным ходом, и попасть под колеса здешнего хода истории можно запросто. Так что я бы на их месте не торопилась. На носу, похоже, еще одна война». Молчаливый окончил речь. Гигантская проекция несколько раз мигнула и погасла. Люди затравленно озирались вокруг. Многие побледнели, а некоторые открыто всхлипывали. «Если автор впустит в мир то, о чем нам только что рассказали, то нас, похоже, ждет очень печальный конец». Том спросил, что можно было бы предпринять в связи с вышеизложенным, и Молчаливый ответил, что мы должны плыть в город игроков. Следует найти способ преодолеть наше разногласие с хищниками с учетом появления общего и гораздо более страшного врага. Воскресший генерал сообщил, что хищников он помнит совсем не такими душками, как предполагает Молчаливый, и что воспоминания его на этот счет удивительно свежие. Молчаливый возразил, что генерал не представляет себе, что значит родиться в фантазии в шкуре хищника. Генерал поинтересовался, зачем же в таком случае Молчаливый сделал их такими. Молчаливый рассказал, генерал заткнулся, и все заткнулись. Чем же кончился этот день? Ничем. Для меня, по крайней мере, он еще не кончился. Да и для всех остальных тоже. Человеку требуется время на осмысление. Да вот беда. Никто не собирается его этим временем снабжать. Я нагрела воды и помылась. Потом встала и занялась делом, сдвинула всю мебель к стенам, освобождая место. Проснулся Малькольм и стал мне помогать, хотя вид у него был такой сонный, что я загнала его обратно в кровать, и он тут же засопел. Я сделала несколько упражнений, чтобы снять усталость, выпила кофе, достала повязку и беруши, а потом села и стала ждать. Сцена была обита бледно-зеленым сукном. Я сидела в низком кресле, в нескольких шагах возвышалась конторка спикера. А дальше возвышались ряды кресел. Многие пустовали, поскольку ассамблея, разумеется, не могла собраться в такой короткий срок. Однако повсюду в воздухе парили камеры, и я знала, что на блестящего металлического робота, сидящего на сцене, прямо сейчас смотрят сотни миллионов. Находиться в фокусе такого внимания было физически тяжело. Я почувствовала, как меня приковало к креслу в моей собственной гостиной. «Включаю внешний микрофон», — вкрадчиво сказал Роман. «Скажи что-нибудь. Чтоб мне провалиться». «Сильвия, возьми себя в руки», — голос Яны был сух и собран. «Глубокий вдох. Считай до 10 и вставай. Успокойся. Ты знаешь, что говорить». Я стала считать и сбилась. Глубокий вдох, выдох, вдох, выдох. «Встаем». Я медленно поднялась с кресла, и мое металлическое тело послушно распрямилось. Я пошла к конторке трибуны, стараясь шагать медленно, чтобы робот успевал двигаться синхронно со мной, и каждый шаг был словно шаг по поверхности другой планеты. Я остановилась у трибуны и услышала зал. Ёрзание, покашливание, скрип кресел, тихий шепот переговаривающихся, стрекот камер и жужжание ламп. Я видела людей с интересом смотревших на машину, которая собиралась к ним обратиться. В их взглядах не было узнавания, на которое я, признаться, рассчитывала. Все же я была человеком не так давно, верно? И теперь я должна объяснить собравшимся, что осталось им, потому что чужого и непонятного они могут испугаться достаточно сильно, чтобы уничтожить нас. Я понимала их страх. Ведь у меня у самой не было ответа на вопрос, что именно сейчас стоит перед ними. Я приветствую членов Генеральной Ассамблеи ООН, всех присутствующих сегодня здесь и всех, кто следит за трансляцией этого выступления. Меня зовут Сильвия Дулески. Я ЭКЧ, электронная копия человека, живущая внутри компьютерной симуляции мира фантазии.